что люди от смеха иногда даже вскрикивали. И вот в конце монолога была одна фраза. «Да, кстати, забыла самое главное. Как Леня?» — испугана. «О, Господи!» Леней все звали Брежнева, который находился в шатком неравновесии между маразмом, вставными челюстями и необходимостью все время читать вслух при народе. Леня, того и гляди, должен был оказаться в мавзолее, где народная молва, как известно, уже приготовила ему место, поставив две точки над буквой «Е». «Ленин», дескать, мавзолей. Но когда пьесу разрешили, Лени уже не было. А на тот момент я чувствовала, что дело мое гиблое, репетиции нет. И тут Рома Виктюк, к тому времени режиссер двух моих нелегальных спектаклей «Уроков музыки» и «Чинзана», позвонил мне. Его зовут в театр на Малой Бронной что-нибудь поставить. И не дам ли я ему трех девушек? Я ответила, что уже отдала пьесу в Ленком. Но театральные люди знают все. И Виктюк сказал мне, как бы между прочим, да не будут они ее ставить. И как та невеста, которая сомневается в женихе и поэтому начинает оглядываться по сторонам, я пришла в театр на Малой Бронной и прочла пьесу в присутствии Виктюка, главного режиссера Дунаева и актрисы Ольги Яковлевой. После чего Дунаев позвонил и сказал, что пьесу никому не отдаст, будет сам ставить. А Оля Яковлева тоже позвонила и сказала, что это ее роль. Оля — человек с фантастической силой внушения. Все время мне звонила, а я ей вяло отвечала, что писала роль для Чуриковой. «Инна не сыграет», — повторяла Оля, — «это моя роль. Хотите, я с ней поговорю?» А я опять отвечала, что и не знаю, как быть. Виктюк вообще обиделся. Сами пригласили, сами и пьесу отбирают. Мы все время переговаривались. Вокруг девушек закрутилась какая-то бешеная интрига. Ленком хранил молчание. В конце концов я позвонила Юрию Аркадьевичу Махаеву и сказала, что, видимо, забираю пьесу. Юрий Аркадьевич решительно ответил: «Нет, я не допущу». Ведь он репетировал уже год с лишним. И вдруг в Ленкоме опять начали репетиции девушек. Теперь и Марк взялся за актеров, заторопился. Вроде бы и Пельцер начала мириться со своей ролью, и Инна что-то нашла. Однажды меня позвали в театр и показали первое действие. Это была моя первая встреча с актерами. Я долго перед ними выступала, они почтительно слушали. Марк стоял над ними, как классная руководительница над своим разбойным коллективом. Все покатилось страшно быстро. 21 марта моей дочери Наташе исполнилось 3 недели. Был прогон для общественности, то есть пришла вся дружная наша секция драматургов во главе с Арбузиком. Пришли киношники, писатели, режиссеры. Был такой праздник, все целовались. Спектакль получился невообразимой силы. Я не могла даже предположить, что можно было так поставить сцену в аэропорту. Каждый раз я рыдала. Какой режиссер, Марк Захаров? Какой режиссер? Позже, когда спектакль был глухо запрещен, и на прогоны допускались только театральные люди, я сидела как-то раз за девушкой с длинными распущенными волосами. И когда Инна Чурикова во время сцены в аэропорту поползла на коленях и начала визжать, «Я могу не успеть! Я могу не успеть!» Потому что она теряла ребенка, который остался один в запертой квартире за 2000 километров, а самолеты не летали, и эта девушка привскочила и стала буквально рвать на себе волосы. Я ее очень хорошо понимаю, потому что сама не могла выходить на поклоны. На премьере, когда меня привели за сцену, я не могла разогнуться, не могла перестать плакать. Очень хорошо это помню. Ефремовский МХАТ даже прислал Ленкому поздравительную телеграмму.